Глава 4. Никогда не думал о том, насколько холодным, обжигающе ледяным может быть огонь. Как может он навевать вселенский холод, замораживающий все внутри, каждую клетку, каждую выбоину с изнаночной стороны души, даже кости, превращая их в куски хрупкого льда. Если отвлечься от равнодушного треска, исходящего из камина, и прислушаться, то, кажется, можно услышать, как с громким хрустом надламываются они одна за другой. Языки пламени взвиваются вверх, бросая хаотичные тени на серый камень таких же холодных стен. И очередное нестройное движение отдается где-то в груди еще одним оглушающим треском. Насколько хватит тебя, Макану? Как долго ты готов слушать, как рассыпаются на осколки льда собственные кости? Слушать и перебирать в памяти каждое мгновение, проведенное рядом с ней. Рядом с ними со всеми. Те секунды, которые помнил ты. И то, что тебе позволил вспомнить самый жестокий монстр из всех существующих ныне. Забавно, что им все же оказался не ты, так ведь? Не ты, а глава нейтралитета, любезно поделившийся с тобой информацией, которую от тебя предпочли скрыть. Скрыть те, кому ты позволил подойти слишком близко к себе. Позволил впервые и так фатально ошибся. В отблесках пламени кадры из твоего же прошлого, которые ты видел совсем недавно. В них твое противостояние с Владом и острая боль от его ненависти. Боль, которой не должно быть, только не с ним. Но ты не можешь проигнорировать эту дрянь. Только не сейчас. Только не тогда, когда проводишь пальцами по листам бумаги, испещренным сухим юридическим текстом. В них черным по белому твое подписанное рукой Марианны официальное согласие передать Асфентус под компетенцию Влада. Документ, который ты нашел в сейфе у жены, но в свое время не придал ему должного значения. В голове раздался насмешливый голос Думитру Курда. Этим именем мне представился. Мой, как оказалось, непосредственный начальник. Я давно уже оставил за спиной невидимую человеческому глазу границу между миром людей и бессмертных и началом заснеженного леса. Первый момент, когда увидел огромные толстые стволы, утопающие в снежных сугробах, опешил. Но именно благодаря белоснежному покрову я понял, что двигаюсь в правильном направлении. Место, где царила вечная зима. Все же отыскать самое секретное из подразделений сатаны не так-то легко. Но это я далеко не о демонах. Что значили эти демоны перед могуществом нейтралов? Но что-то подсказывало, что меня здесь все же ждали. Возможно, ощущение от того, как словно вдруг затаился весь лес в абсолютной тишине. Неожиданно возникла мысль, что если остановиться и просканировать ментальную территорию, то я обнаружу застывших, подобно ледяным статуям, животных. Если, конечно, они водятся в этом проклятом месте. А, возможно, на подобный вывод натолкнуло то, что слишком легко преодолел дорогу к самим горам, куда, как гласит легенда, не найти вход никому, кого не ждут. Увидел величественные вершины, подпирающие острыми пиками вечно серый небосвод, и застыл, пораженный мрачной, какой-то страшной красотой этого места, прислушиваясь к своим рецепторам. Понятия не имею, как можно было провести здесь порядка 5 лет и не сойти с ума от ощущения тяжести, которая навалилась вместе с первым же глотком воздуха. Показалось, что даже он здесь отравлен каким-то необъяснимым ядом. Преклонение. Дьявол. Возникло дикое желание упасть на колени у подножия самой высокой горы, обвитой спиралью рукотворных выбоин, представлявших из себя некое подобие ступеней, ведущих вверх, к самому темному и мрачному из всех зданий, возвышавшемуся над остальными. Почему-то подумал о том, что так мог выглядеть дворец самой смерти. И если тишина может вдруг измениться, если тишина может вдруг стать еще более оглушительно безмолвной, еще более угнетающе беззвучной, если тишина может вдруг словно застыть в невесомости, наваливаясь на плечи, вызывая желание стряхнуть этот тяжелый полог, то именно это и произошло. Потому что с пронзившим все вокруг скрипом открывшейся двери того самого замка смерти наступило именно такое мертвое безмолвие. потому что там, наверху, появилась фигура, погрузившая сам воздух в это абсолютное беззвучие. Думитру Курт. Едва не вздрогнул, когда понял, что различаю. Мать его, различаю это напряженное лицо с тяжелым, прищуренным взглядом на таком огромном расстоянии. Смотрел на него снизу вверх, а самому казалось, что кто-то на мгновение увеличил в сотни раз изображение его лица перед моими глазами. Словно он сам захотел, чтобы я увидел его настолько близко. Или же сам настолько близко захотел рассмотреть мою. Вы знаете, какую смерть я всегда считал самой идиотской и одновременно беспощадной? Вы слышали когда-нибудь о том, что умирающему от голода нельзя позволять есть сразу слишком много? Точнее, нельзя позволять есть больше 1-2 кусков хлеба, больше половины порции обычного человека. Потому что он умрет. Грубо говоря, организм, долгое время не получавший достаточного количества пищи, попросту не справится с поставленной задачей. Что может быть более нелепым, чем сдохнуть, наконец, дорвавшись до еды после жесточайшего голода? Сдохнуть от того, что должно было дать тебе силы выжить. Уже после того, как ты почувствовал его на губах. Призрачный, яркий, вызывающий моментальное привыкание. Именно этим до боли отвратительный. Вкус жизни. Такой разный для каждого, но абсолютно необходимый всем. Без него жизнь превращается в унылое существование. В бесконечную, изматывающую дорогу по кругу. Вы знали, что даже у такой дороги бывает конец? Он приходит не тогда, когда человек падает обессиленный, бездыханной тушей на полпути, не имеющим своего завершения. Конец наступает в тот момент, когда вы только ступаете на эту тропу. И так глупо и наивно полагать, что возможно вырваться из этой бесконечности, прийти к чему-то большему, чем встреча с собственной смертью. Но ведь совсем рядом столько протаренных дорожек, что кажется, только повернись в ту сторону. Ведь кто-то же ходил по ним. Кто-то, кто не совершал твоих ошибок. Кому-то долбанная шалава судьба отнеслась куда благосклоннее, чем к тебе. Курт столкнул меня с этой тропы. Столкнул безжалостно, не пряча затаившегося в уголках глаз удовлетворения от моего падения. Это не сотрудничество, Морт. Сотрудничество предполагает право выбора. У тебя его нет. Безапелляционный тон, вызывающий едкое желание схватить ублюдка за воротник пальто и встряхнуть, глядя, как меняется раздражающая уверенность во взгляде на страх. Показать, что разговаривает он далеко не с рядовым нейтралом, заглядывающим ему в рот. Я склоняю голову на бок, на задворках сознания отмечая про себя, что ему, вот этому пока живому трупу, начисто лишенному каких-либо эмоций, помимо наслаждения местью, очень подходит обстановка этой комнаты. Своеобразного кабинета, больше напоминающего широкий гроб. Ничего лишнего. Узкое пространство с темно-серыми стенами, стол, кресло главы и табурет для посетителя. Сделано так, чтобы заставить чувствовать гостей мертвыми. Или чтобы не забывать самому, что давно уже убил все живое в себе. А Курт? Не хотелось бы огорчать ужаснейшего из нейтралов, но я привык сам себе выгрызать права. И до сих пор у меня получалось. Хотя... Смахнул левой рукой воображаемую пылинку с правого плеча. Тебе ли не знать об этом, Думитру? Показалось, что оторопел, так как понял намек. Но всего на секунду. Так ненадолго, что я засомневался в том, что правильно истолковал его реакцию. Потому что уже через 1.5 секунды он прикрыл глаза, скрывая то, что могло в них выдать его истинные эмоции. И произнес отчужденно. Ради кого ужаснейший из вампиров рискует собственной шкурой, Морт? Есть действия, результат которых нельзя повернуть вспять. Можно дать свободу и лишить ее же. Можно подарить жизнь и самому отнять. Можно убить и снова вернуть к жизни. С тех пор, как ты поменял свою сущность, ты можешь сделать и это. Но нельзя. Ни в одном из миров нельзя принести клятву верности и нейтралитету. Распахнул глаза, едва заметно сжимая пальцы. Нельзя испить из ритуальной чаши и вернуться к своей обычной жизни. Ты мертв, Морт. Тот, кто становится нейтралом, умирает для всего мира, что находится ниже подножия этих гор. Возможно. Намеренное молчание, будто подбирает слова. А по сути наглядная демонстрация готовности главы идти на компромисс. Вот только для таких, как он, компромисс – это всегда полное и безоговорочное соблюдение всех его условий. Впрочем, как и для меня. Возможно, ты многого не помнишь, но я могу подарить тебе же твои воспоминания. Тебе ведь интересно, как и почему ты стал самым жутким из моих вершителей? Почему ты не можешь вернуться в Нижний мир в своем старом качестве? Пожимаю плечами, душа в себе желание согласиться на его предложение. Конечно, интересно. Все, что связано с проклятым прошлым, все еще остающимся скрытым для меня за плотной черной шторой, иногда она колышется, будто от дуновения ветра, посылая в голову образы, слова, отрывки разговоров. Но стоит только распахнуть ее в надежде поймать собственные воспоминания за хвост, как натыкаешься на непробиваемую стену, спрятанную за куском ткани. Вот только Курду не обязательно знать мою заинтересованность в этом. Ему вообще не следует знать ничего, что связано с личной жизнью Николаса Маккана. Без разницы какого, того или меня. Ничего, что связано с моей семьей. Именно поэтому я проткнул клыками язык, но не позволял себе думать о Марианне. Несмотря на то, что не ощущал попыток взлома своего осознания. И это означало, что глава нейтралитета был уверен в моем согласии и не желал омрачать его демонстрацией своей силы. Однако он ошибался. И только то, что я не собирался рисковать тем, что имел, теми, кого любил, стало единственной причиной продолжать этот разговор. Это и желание все же узнать, какого хрена Николас Маккану согласился на эти гребаные условия, имея все. Абсолютно все, о чем мечтал когда-либо. Марианна не говорила со мной об этом. Не вдавалась в подробности. Как и Зорич, смотревший мне прямо в глаза и уверенным тоном утверждавший, что на тот момент это было самое верное решение, которое я мог принять. Впрочем, не думаю, что мог когда бы то ни было делиться с ящейкой чем-то настолько личным. Но сейчас, по крайней мере, я мог с уверенностью утверждать, что у меня было все. Абсолютно все. Я не понаслышке знал каждую из эмоций, доступную людям и бессмертным. Как всегда, только черное и белое. Никаких полутонов. Я завидовал до ненависти и ненавидел до лютой злобы. Я знал, какова на вкус чистейшая ярость и как вспыхивает ядерным взрывом в грудной клетке жесточайшая обида. Я питался собственными эмоциями, те мгновения, когда больше нечего было жрать. Думаю, именно это и давало силы выжить. Ну, или существовать до того момента, пока не подохнут те, кто становился моей следующей целью. Я узнал, что такое любовь. Что такое, когда любишь ты и любят тебя. Я сам писал об этом в своем дневнике. И мне кажется, узнал это не тогда, когда помирился с отцом и братом, когда вежливо созванивался с Владом или вел беседы с Самуилом. Это было похоже скорее на взаимодействие двух государств, двух вселенных, которым нечего было делить, и они предпочитали вести мирный образ жизни до поры до времени. Дьявол. Сейчас я понимаю, что именно Марианна заставила полюбить меня своих родственников. Они были частью ее, а она стала частью меня. Я учился любить их вместе с ней и без нее. Учился принимать их как часть себя, все больше понимая, что подсаживаюсь на острый крючок, споровший грудную клетку и намертво впившийся в сердце. Крючок под названием «семья». Сейчас меня корежит только от одной мысли, что кто бы то ни было может причинить вред моему брату и Фэй. А тогда? Тогда я и был тем самым кем-то, кто мог бы сделать подобное ради своих целей. Видимо, не всякая любовь обрушивается на голову волной цунами, утягивая к самому дну океана, чтобы после выбросить обессиленным на берег, безнадежно хватающим ртом раскаленный соленый воздух. И теперь... Когда этот самовлюбленный мерзавец продолжал молчать, изредка бросая многозначительные взгляды на стопку документов, которую подсунул мне в ходе беседы, я все отчетливее понимал, что сделаю все, чтобы не позволить ему насладиться своим триумфом. Не знаю, как тот Ник, но мне есть ради кого. Есть вопросы, которые с течением времени теряют свою актуальность Думитру. Мне нравилось видеть, как слегка подергивается его верхняя губа, когда я называю его именно так, по имени. Раздражение на несоблюдение субординации? В таком случае он действительно хреново знал Макану. И воспоминания о моем прошлом относятся к таким. Смотря о каком прошлом ты говоришь, Морт. Например, пододвигает ко мне очередную стопку бумаг. Я с облегчением вздыхаю. Вот так-то лучше, гораздо легче вести теперь диалог. Отчеты, доносы охотников, результаты анализов. Вот теперь Курт заговорил на языке, который я отлично понимал. Я усмехнулся, проигнорировав его сдернутую бровь, и откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. В этих документах, если присмотреться, можно увидеть между строк заглавными буквами вынесенный тебе приговор, вершитель. Тебе и всей твоей семье, нагло скрывающей твои преступления. За половину описанных здесь деяний тебя должны были казнить уже 3 раза. За остальную половину заставить смотреть, как поджаривается под солнцем тот, кого ты называешь своим братом. Или же как падают на кровавленную землю головы тех, кого ты называешь своей семьей. Мразь. Я дернулся всем корпусом вперед, нависая над столом, и вскинул руку, желая схватить подонка за шею. Но застыл, сцепив зубы, чтобы не заорать от той боли, которая взорвалась в руке. Словно одновременно 1000 осколков хрусталя впились в нее и начали со скоростью света крутиться вокруг своей оси, разрывая сосуды и мышцы. Настолько больно, что казалось, сейчас ошметки мяса разлетятся в стороны, пачкая черными пятнами крови удручающие мрачные стены. Ты, безусловно, силен. Сильнее, чем древний вампир. Сильнее, чем демон. Ты нейтрал. И ты самый сильный нейтрал из тех, кого я когда-либо видел. Вне зеркала. Не забывай об этом, Морт. Ты можешь сколько угодно скрывать от меня свои мысли. Я уже знаю, что в них таится предательство. И это именно ты научил меня тому, что даже мертвые могут предать. Боль распространилась выше, сковывая плечо, заставляя все сильнее стискивать челюсти, впиваясь пальцами второй руки в стол, стоящий передо мной. До характерного хруста, до ощущения обломков дерева в ладони. Не отрывать взгляда от его лица, чтобы не позволить смаковать свой триумф. Я ведь отомщу, Курт. Я ведь заставлю тебя грызть собственные кости от той агонии, в которую погружу тебя. И ты знаешь это. Читаешь это в моих глазах. И все равно продолжаешь удерживать меня по эту сторону боли. Раскрыться полностью, позволяя ему прочесть эти мысли. Позволяя ему смотреть со стороны на ненависть, разъедающую сейчас мою плоть. И потом резко выдохнуть, когда все 1000 осколков вдруг взвелись вверх, резко вонзаясь в мозг. Я рухнул на кресло, хватаясь за голову ладонями. Пытаясь добраться до картин, вспыхнувших в ней отчаянно пульсирующими комками все той же боли. Сука. Он продолжал взрывать мою голову гребанными воспоминаниями, от которых хотелось звыть. Удерживал мой взгляд, по возможности разбивая на кадры мое чертовое прошлое. А потом вышел из кабинета, бросив мне на колени копию того самого договора об Асфентусе, оставив самому разбираться с увиденными картинами. С картинами, на которых схлестнулись в ожесточенных спорах я и Влад, на которых я наотрез отказался отдавать королю самый выгодный пограничный городок во всем братстве. Тогда почему на нем стоит подпись Марианны, согласившейся на все, явно невыгодные для нашего ответвления клана условия? Ведь как мой партнер, а я научился со временем принимать ее и в этом качестве, она не могла не знать о моем нежелании терять Асфентус. Однако вот ее подпись. Подпись Рины и Влада. И дата. В тот период, когда считали меня мертвым. Что это, Марианна? Тебе настолько были безразличны вопросы бизнеса в этот момент? Или все же мои приоритеты в этой сделке? Но этот договор стал далеко не самой главной причиной головной боли, продолжавшей будто выкручивать с изнанки мозг. Прочитай, Морт. А вот это уже приговор, вынесенный всем вам открытым текстом. Игры закончились, Макану. Пора нести ответственность за свои преступления. Тебе хорошо видна подпись? Приглядись. Сукин сын продолжает вбивать в мое сознание гвозди, каждый из которых длиной с мою руку. Щедро делится другими документами. Есть расы, которые не станут утруждать себя маранием бумаги. Точнее, есть всего лишь одна такая раса. Самая могущественная. Самая бескомпромиссная. Самая жестокая и в то же время самая безразличная ко всем. Мы звали их Высшие. И о них знали также только избранные. Всем остальным бессмертным рисовалась структура нашей Вселенной во главе с нейтралитетом. Вот только то, что члены последнего дрожали от страха при мысли о Высших, было самой большой тайной Высшего и Низших миров. Я не знаю, откуда это всплыло в памяти. Не с помощью Курда точно. Я думал именно о них, продолжая разглядывать языки пламени, жадно облизывающие поленья. Просто появилось в голове, как из десяток других более ранних воспоминаний. Так вот, значит, кому на самом деле служили нейтралы. Вот, значит, для кого баланс между расами был настолько важен. Те, кто приложил руку к созданию каждой из них. Тщедушная фигура невысокого роста, закутанная в длинную, до самого пола мантию, прикрывающую плечи и руки, затянутые в перчатки. Ни сантиметра открытой кожи. Воротник, плотно облегающий тонкую шею, и капюшон, надвинутый настолько низко на лоб, что невозможно различить черты лица говорившего. Хотя, дьявол, я даже не был уверен, что он, оно, говорило. Оно скорее транслировало мысли в голову Курда. Я не мог разобрать ни слова, но я понимал смысл каждого из произнесенных им звуков. Ублюдок Думитру не солгал. Высший абсолютно равнодушным тоном давал приказ вернуть в ряды нейтралитета единственного сбежавшего из них нейтрала. Вернуть и заставить понести заслуженное наказание за этот проступок. И Курт озвучил мне это наказание, попросту не оставив другого выбора, кроме как пойти к нему наутро с молчаливым согласием вернуться на службу и таким же молчаливым обещанием когда-нибудь вырвать его гнилое сердце из груди. Сложно. Мать вашу, как же сложно все-таки. Адски сложно сдержаться. Не позволить себе расслабиться, раствориться в этом желании и сорваться. Во всепоглощающем желании, потребности позвать ее, услышать ее голос. Позволить ей достучаться до себя. Нельзя. 2 месяца ада наедине с самим собой. Ада, который наступал, как только звучал мысленный отбой для всех тех, кто планомерно превращал братство в самое настоящее кладбище без могил, но заваленное горами трупов. Там, наверху, все уже решили. Они вели какую-то свою игру, в которой одни пешки просто следовало заменить на другие. Никаких королей и королев. Все фигуры не просто равны между собой. В их глазах все фигуры не имеют никакой ценности. Сегодня я должен был убить одних и поставить во главу братства других. Тех, кого по приказу высших будут менять в следующий раз. Черные львы не имели права присваивать себе Асфентус. И, видимо, именно поэтому Ник из моего недалекого прошлого напрочь отказался отдавать его брату. Асфентус — собственность не кого-нибудь, а самих высших. Именно там находится выход во все 4 мира. И это самая тщательно скрываемая тайна, охраняемая нейтралами высшего ранга. Тайна, за разглашение которой предполагалась не просто смерть, а истребление всего рода, вплоть до 20-го колена, чтобы стереть сам факт существования нарушителя на этой земле. Задумывался ли я хотя бы об одном из тех, кого еще недавно принимал у себя дома, а теперь смотрел, как они корчатся у моих ног в предсмертных судорогах? Нет. Испытывал ли хотя бы толику сожаления, безучастно глядя, как слетают головы с плеч женщин, которых трахал еще так недавно? И с которыми танцевал в особняке Влада буквально 2 месяца назад. Нет. Хотя бы раз ощутил ли чувство вины, слыша крики детей, заживо горевших в своих домах? Снова нет. Нет, нет и нет. На кого-то мне было действительно наплевать. Их жизни для меня значили не больше, чем жизни летавших над их телами навозных мух. На чьи-то смерти заставлял себя смотреть отрешенно, стараясь не представлять на их месте своих детей. А точнее зная, что каждый мой отчет за очередное массовое убийство целой семьи, сопровождавшийся удовлетворенным кивком Курда, все больше развязывало мне руки. Безопасность моей семьи в обмен на мучительную агонию сотен других. Я не задумался ни на мгновение, выбирая для них методы казни. Я сказал «нет». Глядя, как недовольно блеснули светло-карие глаза главы, восседавшего на единственном стуле, стоявшем в моей комнатке, скорее напоминавшей келью. Он пренебрег всеми правилами, установленными им же, явившись самолично в покое вершителя. Думитру Курт никогда не опускался на наш уровень замка, довольствуясь обычно вызовом к себе сотрудников нейтралитета. «Я не спрашивал твоего мнения, Морт. С каких пор в тебе успели взыграть братские чувства?» «Мой ответ навряд ли изменится, даже если вы, господин». Обязательное обращение к главе нейтралитета, которая почему-то отказывалась вылетать из моего рта без явной насмешки. «Решите провести со мной беседу по душам». Для нас обоих она была бы пустой тратой времени, учитывая, что здесь, обвел указательным пальцем воздух над собой, души нет ни у одной живой твари. «Мне больше нравилось, когда у тебя помимо души напрочь отсутствовал и сарказм», — сухо произнес Курт, осматривая мою комнату. Заговорил снова, не глядя на меня. «Мне нужна голова Влада Воронова. Ты можешь сжечь дотла все дома. Ты можешь обратить в бегство из братства все кланы. Ты можешь устлать трупами вампиров дорогу от столицы до моего кабинета», — повернул шею ко мне. «Но это не обеспечит безопасности твоей семьи, Макану. Запомни это. Как и то, что однажды ты отказался от этой фамилии. И от этой самой семьи. Теперь ты Морт. Если ты забыл это, то я и...» Он вскинул указательный палец вверх. «Они там. Помним об этом. Что тебя связывает с ними, это твоя слабость. И мне откровенно наплевать на нее. Но Влад Воронов — это их пропуск в Асфентус, Морт. Я знаю, что ты хотел вывести их именно туда, и не имею никакого желания знать, в каком из миров собирался спрятать их потом. Мне безразлично». Он пожал плечами, а я сжал кулаки, сдерживаясь от желания выбить из него эту самоуверенность. «Я позволю тебе сделать это в обмен на его жизнь. Хорошо подумай об этом, прежде чем дать ответ. И еще. Никогда не забывай, он никогда не спасал тебя. Свою приемную дочь? Да. Тебя же он каждый раз с легкостью позволял казнить». «Малыш. Малыш, ответь мне. Марианна. Марианна, ответь, прошу». Молчание. Снова молчание. Вот как выглядит смерть. Безответная тварь, когда кричишь в пустоту, когда умоляешь ответить, просто позволить услышать голос, и чувствуешь, как внутри все замерзает от холода смерти. «Ответь, молю, любимая, одно слово, маленькое, одно слово». Приложив к рту кулак, чтобы не заорать, чтобы не снести к чертям весь этот гребаный город, потому что я не чувствую ее. Дьявол. Я не чувствую ее вообще. Словно сердце перестало биться в груди. А я все еще по инерции продолжаю двигаться. Продолжаю звать ее. Они не должны были быть там. Она, мать ее, не должна была быть там. Только не моя малышка. Он должен был вывести ее. Чертов Зорич. Ты обещал мне. Ты, блядь, обязан был увести, обеспечить ее безопасность. Я сутки, грёбаные сутки удерживал своих людей, не позволяя перекрыть дорогу на Асфентус. не закрывая границу до последнего. Я знал, что Влад пересек ее. Мать его, пересек ее без Марианны. Я не знал. Маленькая моя, я не знал. Прошу, поверь и ответь. После всего, что мне показал Курт, я думал лишь о том, что она мне не простит, если не спасу ее отца. Потом я сам лично надеру ему зад, когда найду ее. Если же нет, найду. Обязательно найду. Я сошел с ума. Обезумел. В тот момент, когда узнал, кто должен был присутствовать на этой тайной встрече. Я отменил первоначальный приказ взорвать гостиницу. Орал его мысленно командиру карателей, обещая все муки ада, если он предпримет хотя бы одно действие без меня. Они все были там. Все те, кто до последнего поддерживал короля. Черт! Не короля, а мою жену. Меня. Все те, кто пренебрегли своей безопасностью из уважения к ней. Они все были там. А ее не должно было быть. Марианна должна была быть на полдороге в безопасное место. Я просчитался. Блять, я просчитался так, что хотелось разодрать собственную глотку. Малыш, девочка моя, ответь. Слышишь? Ответь мне. Ненавидь, прокляни. Марианна! Прокляни меня, но так, чтобы я услышал твой голос. Это он приказал взорвать здание. Ублюдок. Намеренно громко вторгаясь, мои мысли тоже, чтобы я слышала его приговор. Я не успел. Маленькая, я не успел. Ты веришь? Ты веришь, что я скорее сдох бы, чем сделал это с тобой? Ответь. Ответь, что не веришь. Я не нашел ее тело. Это единственное, что еще позволяло мне дышать. Это причина, по которой Курт все еще жил. Это и мои дети. Точнее, самый настоящий страх за них. Крюк, намертво впившийся в замершее сердце и не позволяющий оторвать голову заносчивому подонку. Я вошел в гостиницу после взрыва, чувствуя, как съезжает крыша, как внутри бьется в истерике откровенного ужаса зверь. Мечется, оглушительно воя и бросаясь от одного тела к другому, раскидывая в стороны обломки здания, оторванные женские ноги, руки, темные волосы. Я не позволял нейтралам подходить к трупам женщин. И в то же время сам до жути боялся, разворачивая к себе останки их тел. Облазил руины гостиницы, сдерживаясь от желания убить их всех. Всех тех тварей, равнодушно смотревших на мертвых, валявшихся под нашими ногами. Ненависть. Я никогда, никогда не испытывал такую ненависть. Всепоглощающую, необъятную, раздирающую, отравленную едким страхом все же добиться своего. Искать и до безумия желать не найти. Ты чувствуешь ее? Не молчи, мать твою! Ты чувствуешь ее? Он тоже молчит. Сэмми, мой сын. Мой сын молчит, позволяя мне ощутить всю ту же ненависть. Но мне плевать. Пусть испытывает что угодно, но ответит мне. Скажет, что она жива, что он спрятал ее. Я умолял. Снова. И впервые я умолял кого-то, кроме нее. Ни слова. Сдохни, Макан. Вот что означает эта тишина. Сдохни. Только я не могу. Не могу, малыш, не могу, веришь? Пока не узнаю, где ты, в каком ты из миров. Я не могу отправиться туда, оставляя тебя здесь. Ответь мне, Марианна. Который день подряд. Безумие и ярость. Безысходность и абсолютное безразличие ко всему, что сейчас творится вокруг. Позволяя окунуться себе в это безумие. День за днем, когда час длится гребаную вечность. Задание сверху. Кто-то другой делает за меня отчеты под страхом мучительной смерти. Что угодно, чтобы не видеть Курта. Что угодно, чтобы не возвращаться в место, откуда прозвучал приговор ей. Мне. Я не отпускал тебя, слышишь? Ты не имеешь права ослушаться меня. День за днем, круша стену за стеной, не оставляя и камня на камне от нашего с ней дома. Пустого. Такого пустого без нее. К чему он мне сейчас? Просто отзовись. Отзовись, малыш. Тебе не спрятаться от меня. Я еще не сдох. Значит, и ты не могла умереть. Я куплю для нее сотни таких домов. Пусть только отзовется. Я построю самый большой на могиле Курда и буду вдыхать в себя агонию его смерти вечно. Пусть только ответит мне. Хотя бы раз. Не верим, слышишь, никому. Я люблю тебя. Люблю, малыш. Это наша пропасть. Сейчас твой черед. Удержи меня. Не позволяй прыгнуть в нее. Отзовись. И сойти с ума по новому кругу. Потому что отозвалась. Потому что в голове раздается ее тихий, но такой пронзительный крик. Ник, Ник, где ты? Облегчение? Счастье? Вот такое оно, настоящее счастье? Нет, это больше. Это гораздо больше. Вот она, настоящая причина жить. Настоящая причина бороться дальше. Это возможность снова дышать, снова слышать собственное сердцебиение. Оголтелая, сумасшедшая от радости. Слишком поздно, маленькая. Я уже на территории нейтралов. Нельзя. Долбанное нельзя. Курт принес свои притворные сожаления о твоей смерти. И пусть продолжает думать, что тебя больше нет. Пусть смакует свою победу. Для них, для всех тебя нет. Это самая лучшая гарантия твоей безопасности. Но ты со мной. Ты в моей голове. Позволить себе слабость. Позволить себе сказать ей последние слова перед тем, как погрузить в ад все братство. Перед тем, как она возненавидит меня так же, как Влад и Сэм. Я найду тебя, малыш. Я найду.